Алло, Валь. Валя. Чего тебе? Здравствуй, давно не слышались. Да? Соскучился по тебе. Чего? Бабулька ты моя золотая. Ну-ну. Хотел знать, как у тебя дела. Зачем они тебе? Ну, ты меня очень интересуешь. Валь, смотришь такой сериал по телеканалу «Россия», ЧС? Сейчас не смотрела, читала. «Чрезвычайная ситуация». Офигенный, чего там? Офигенный сериал, как раз в твоем стиле. Ты любишь таких экстремалов. Угу. А смотришь сериал «My Little Pony Friendship is Magic»? Чего? «My Little Pony Friendship is Magic». Ну, пони, пони, мои маленькие пони. Угу. По каналу «Карусель» идет. У меня нет такого канала «Карусель». Моя любимая персонаж — сумеречная искорка. Валь, я недавно звонил 218-ю, она мне нагрубила, сказала, чтоб я разговаривать научился. Что вы там с ней у тебя? Конфликт с твоим внуком? Да ты такой? Я? Да. Президент Чингушетии. Из Ингушетии звонишь? Да. Угу. Я вижу, что ты подобрела, а то все ругалась. Не думал добреть. Да мы тебя на самом деле любим, когда ты по-доброму так разговариваешь с нами, обсуждаешь там. Ты слышала, Алла Пугачева составила завещание? Чего? Алла Пугачева завещание составила. Ну, это ее дело, там, кому составлять. Помирать собралась, видимо, да? Составлять. Она же проститутка та еще, ты говорила. Да, похоже. Мужиков 10 сменила. Да. Официальных только. Да, вот не то, что ты. Ты вот у нас верная бабушка, да? А? Ты сейчас вообще не замужем? Нет. Так может, мы с тобой что-нибудь нахимичим? Выходи за... Охуел, что ли? Выходи за меня, Валентина Петровна. Старуху захотел. Ну, ты очень разговорчива, зато с тобой не соскучишься. Да я думаю, что и в постели ты хороша будешь. В какие постельки в моем возрасте? Не знаю. Все равно хорошая. А ты знаешь 54-ю квартиру? Нет, не знаю. Я им звонил недавно, там тоже такие грубияны, там тоже бабка всех материт. Мне сказали, что там 11-летний ребенок, а там бабка. Я хотел подружиться. Эх, Валя, Валя, сколько лет, сколько зим. Че там поделаешь сейчас-то? Что мне нужен, то и делаю. Мне интересно узнать, что ты там вытворяешь. Да, докладывай давай. Во сколько встала сегодня? Сколько раз зубы чистила? Захотела, во столько и встала. Ты вообще рано встаешь. А кто рано встает, тому знаешь, что Бог подает. А тебе Бог чего подал? Пока ничего не подал. Квартирку зато подал такую. А мы... Квартиру. А мы в 218-й мерзнем, отдай нам квартиру. Да пошел